Глава 19. Игра с болваном. «Не хотите пойти со мной к этой Армстронг?» «Почему бы нет?» — ответил Уимзи. «Никогда не знаешь, где что выплывет». Сестра Армстронг работала в дорогой частной клинике на Грейт Уимпол-стрит. Ее еще не успели допросить, так как медсестра лишь накануне вечером вернулась из поездки по Италии, куда сопровождала очередную подопечную. Она оказалась крупной, невозмутимой женщиной, приятной внешности, чем-то похожей на Венеру Милосскую. На вопросы Паркера она отвечала бодрым и ровным тоном, как будто речь шла о бандажах или температуре. «Да, констебль, я прекрасно помню визит старого джентльмена». Паркер терпеть не мог, когда его называли констеблем. Однако детектив не может позволить себе раздражаться из-за мелочей. «Мисс Дорланд присутствовала при разговоре между вашей пациенткой и ее братом?» «Очень недолго. Она поздоровалась со старым джентльменом, провела его к кровати, а когда увидела, что они удобно устроились, вышла из комнаты». «Что вы имеете в виду под «удобно устроились»?» «Ну, моя пациентка назвала старого джентльмена по имени, и он ей ответил, а потом взял ее за руку и сказал: „Прости, Фелисити, мне так жаль“» или что-то в этом роде, а она ответила: „Ничего. Нечего тут прощать, не терзай себя, Артур“». И он прослезился, бедняга. Потом он сел на стул у кровати, и мисс Дорланд вышла. Они не обсуждали завещание? Не в присутствии мисс Дорланд, если вас интересует именно это. Предположим, что кто-то подслушал под дверью. Мог он услышать, о чем шла речь? Исключено. Больная была очень слаба и говорила крайне тихо. Я сама с трудом могла расслышать ее слова. «А где были вы?» «Ну, я вышла, потому что мне показалось, им хочется побыть наедине. Но я сидела у себя в комнате и наблюдала за ними через открытую дверь. Понимаете, она была так больна, а старый джентльмен выглядел совсем немощным, так что мне не хотелось оставлять их без присмотра. Знаете, в нашей работе часто приходится видеть и слышать такое, о чем не стоит распространяться». «Ну, разумеется, сестра, я уверен, что вы поступили совершенно правильно. А когда мисс Дорланд принесла бренди, генералу было совсем худо?» «Да, у него приключился ужасный приступ. Я усадила пациента в большое кресло и поддерживала в согнутом положении, пока спазм не прошел. Он попросил свое лекарство, и я принесла его. Нет, ни капли, это был амилнитрит, его нюхают. Потом я позвонила и послала служанку за бренди». «А вы уверены, что кроме амилнитрита у него ничего при себе не было?» «Совершенно уверена, больше ничего. Леди Дормер делали инъекции стрихнина для поддержания сердечной деятельности. Кроме того, мы применяли кислород. Но, разумеется, мы не стали бы давать ничего из этого ее брату». Сиделка улыбнулась снисходительной улыбкой человека, знающего свое дело. «Итак, вы говорите, что леди Дормер пользовали то одним, то другим средством. Не было ли в пределах досягаемости генерала Фентимана каких-либо лекарств, которые он мог бы принять по ошибке?» «Разумеется, нет». «Ни капель, ни таблеток, ничего в этом роде?» «Нет, конечно. Все лекарства хранились в моей комнате». «Ни на столике у изголовья кровати, ни на каминной полке?» «У кровати стоял стакан раствора листерина для полоскания рта. Это все». «Да, листерин не содержит дигиталиса. Ну, разумеется, нет. Хорошо. А кто принес бренди?» «Горничная пошла за ним к миссис Митчем. Разумеется, мне бы следовало держать немного при себе, но больную от него тошнило. Знаете, некоторые не терпят в доме алкоголя». «Горничная принесла бренди прямо вам?» «Нет. Она зашла оповестить мисс Дорланд. Конечно, ей бы надо было сразу принести бренди, а потом уже идти за мисс Дорланд. Но вы, верно, и без меня знаете, эти девицы не любят лишних хлопот». «Мисс Дорланд сразу же принесла?» – начал было Паркер, но сестра перебила его. «Если вы думаете, что это она добавила дигиталис бренди, то выкиньте это из головы, констебль. Если бы пациент принял такую огромную дозу в половине пятого, ему бы сделалось худо гораздо раньше». «Угу. Похоже, вы неплохо осведомлены, сестра». «О да, естественно. Я заинтересована в этом деле, ведь леди Дормер была моей пациенткой и, ну, вы понимаете». разумеется. Но тем не менее, ответьте, мисс Дорланд сразу же принесла бренди вам? Думаю, да. Я услышала шаги Нелли в коридоре и выглянула, чтобы позвать ее. Но когда я открыла дверь, мисс Дорланд уже выходила из студии со стаканом в руках. А где была Нелли? Она дошла до конца коридора и спустилась вниз по лестнице к телефону. В таком случае мисс Дорланд оставалась одна с бренди не больше 10 секунд, а кто дал его генералу Фентиману? Я дала. Я забрала стакан у мисс Дорланд прямо в дверях и немедленно передала ему. К тому моменту пациенту уже полегчало, так что выпил он совсем немного. После этого вы снова его покинули? Нет. Мисс Дорланд вышла на лестничную площадку посмотреть, не приехало ли такси. Она не оставалась с ним наедине ни минуты. Вам понравилась мисс Дорланд, сестра? Я имею в виду, она славная девушка. Уимзи так долго хранил молчание, что Паркер даже вздрогнул от неожиданности. «Со мной она была неизменно любезна», – отвечала сестра Армстронг. «Но вот привлекательной я бы ее не назвала». «Анна Дорланд когда-либо упоминала при вас о завещании, леди Дормер?» – осведомился Паркер, полагая, что уловил ход мысли его светлости. «Ну, не совсем о завещании. Но я помню, как однажды она рассказывала о своих занятиях живописью и помянула, что для нее это хобби, не более, и что тетушка позаботится, чтобы ей было на что жить». И это правда. Даже в самом худшем случае она получит 15 тысяч, что при грамотном вложении может дать 6 или 7 сотен годового дохода, пояснил Паркер. Она случайно не говорила, что рассчитывает на баснословное богатство? Нет. И не упоминала о генерале? Ни словом. Была ли она счастлива? Спросил Уимзи. Разумеется, она очень переживала из-за болезни тетушки. Я не об этом. Вы ведь относитесь к тому типу людей, которые все всегда подмечают. Я давно понял, что сиделки очень наблюдательны. Производила ли она на вас впечатление человека, довольного жизнью? Анна Дорланд – девушка тихая и замкнутая. Я бы сказала, что скорее да. Все ее вполне устраивало. Она хорошо спала? Да, очень крепко. Если ночью что-то вдруг потребуется, так ее попробуй добудись. Она много плакала? Она плакала, когда умерла старая леди. Девушка была к ней искренне привязана. Ну да, такие слезы вполне естественны. Но она не каталась по полу, не закатывала шумных истерик и тому подобное. Бух ты мой, конечно, нет. Опишите ее походку. Походку? Ну да, походку. Вы бы назвали ее вялой или мешкотной? Да нет, скорее энергичной и стремительной. А какой у нее голос? Знаете, это одно из главных ее достоинств. Довольно низкий для женщины, но в нем есть какая-то музыка. В романах такой голос обычно называют певучим, усмехнулась сестра. Паркер открыл было рот, но тут же закрыл его снова. «Как долго вы оставались в доме после смерти леди Дормер?» продолжал Уимзи. «Ну, я дождалась, пока закончатся похороны, просто чтобы не бросать мисс Дорланд одну». А перед тем, как покинуть дом, вы ничего не слышали обо всех этих неприятностях с адвокатами и завещанием? Это обсуждалось внизу. Лично мне мисс Дорланд ничего не говорила. Она казалась обеспокоенной. Признаков беспокойства я не заметила. А все это время с ней был кто-нибудь из друзей? Не в доме. Как-то вечером она отправилась повидаться с друзьями, по-моему, как раз накануне моего ухода, но не сказала, с кем именно. «Все понятно. Спасибо, сестра». У Паркера тоже вопросов не осталось, так что друзья поспешили откланяться. «Ничего себе!» – заметил Паркер. «Чтобы кто-то да восхитился голосом этой девицы!» «А вы заметили? Моя теория подтверждается, Чарльз!» «А лучше бы не подтверждалась! Ох, как хотел бы я ошибиться! Ох, если бы ты только глянул на меня с жалостью и позлорадствовал! Ну, что я говорил? Прости!» Определеннее выразиться не могу. «Пропади пропадом все твои теории!» – воскликнул Паркер. «Похоже, нам придется отказаться от мысли, что генералу Фентиману дали яд на Портмансквер. Кстати, не ты ли говорил мне, что собираешься пообщаться с девчонкой Дорланд у Рашфортов?» «Нет. Я говорил лишь, что надеюсь ее там встретить. Но она, увы, не пришла». А, понятно. Ну ладно, пока что хватит с нас. Куда пойдем на ланч? Друзья повернули за угол и тут же наткнулись на Селкома Харди. Журналист появился со стороны Харли-стрит. Внезапно Уимзи ухватил Паркера за руку. «Вспомнил!» – воскликнула его светлость. «Что? Кого мне напоминает тот портрет? Потом расскажу». Оказалось, Салли тоже пребывает в раздумьях, чего бы пожевать. Вообще-то он должен был встретиться с Уоффлзом Ньютоном в Фальстафе. В результате в Фальстаф отправились все трое. «Ну и как там делишки?» – вопросил Салли, заказывая отварную говядину с морковью. Репортер недвусмысленно глянул на Паркера, но тот только головой покачал. «Эки скрытный у тебя друг!» – пожаловался Салли Питеру. «Я так полагаю, полиция вот-вот отыщет ключ к разгадке. Или расследование окончательно зашло в тупик, или все-таки арест не за горами. Скажи лучше, какова твоя версия, Салли? Твое мнение не хуже любого другого». «Мое мнение? Да ну такое же, как у вас и у всех прочих. Конечно, девчонка спелась с доктором. Это же очевидно, нет?» «Возможно», – осторожно проговорил Паркер. «Но доказать это очень непросто. Само собой, нам известно, что оба они бывали у миссис Рашфорд, но нет никаких свидетельств того, что эти двое были близко знакомы». «Осел ты этакий, ведь она!» Выпалил было Уимзи, но тут же захлопнул рот. «Нет, молчу. Разбирайся-ка лучше сам». Прозрение приходило к нему постепенно, захлестывая сознание, подобно волнам прибоя. Каждый проблеск истины влек за собой все новые и новые идеи. В уме мелькали то числа, то фразы. И если бы не грызущие сомнения, можно было бы вздохнуть с облегчением. Больше всего его мучила мысль о портрете. Портрет – напоминание, написанный, чтобы воскресить в памяти любимые черты, покрытый пылью образ, вызывающий навязчивые мысли. Салли и Паркер тем временем продолжали беседу. «Внутренняя уверенность еще не доказательство. Пока мы не докажем, что она знала условия завещания, и зачем было ждать до последнего, это можно было бы организовать любое время, не вызывая подозрений. Возможно, они надеялись, что все решится само собой. Было очень похоже на то, что старушка его переживет. И если бы не пневмония. Даже если так, у них в запасе было целых 5 дней». Ну, предположим, что она ничего не знала, вплоть до кончины леди Дормер. Леди Дормер могла сказать ей, будучи уже при смерти. Это бы все объясняло. Поняв, как обстоят дела, она, вероятно... И девчонка Дорланд договорилась о встрече на Харли-стрит. Это же ясно как день! Харди довольно усмехнулся.